124. Матерь Агни-йоги. Почему под одержимыми понимать только помешанных? Когда пьяница одержим своей страстью, а картежник – картами, а курильщик – никотином. Разнообразны и многоцветны формы одержания. От неуловимых почти до выраженных явно и бурно. Все они имеют корни, глубоко уходящие в прошлое духа. Потому и борьба с ними трудна. Важно осознать степень своего рабства у того или иного порока, у той или иной слабости, у тех или иных мыслей или привычек. И тогда можно положить начало борьбе. В будущем будет учрежден институт по борьбе с одержанием, и работники в нем будут знать основы учения. Невозможно бороться с одержанием, отрицая невидимый мир. Воздействие обычно идет оттуда. Отрицая его, становится одержимой, беспомощной жертвой темных влияний. И только понимание учения жизни может дать правильный подход к решению этой проблемы.